Глава третья. Генерал Константин Викторович Баюкин не виделся с сыном Алексеем почти 5 лет. Первый разлад произошел из-за развода генерала с располневшей до неприличия женой и появления в его квартире энергичной сексапильной фурии ровесницы Алексея. Окончательно сын офицер обиделся из-за грубого отказа отца в протекции по службе. Баюкин-старший дышал кондиционированным воздухом в уютном кабинете главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны. А капитан Алексей Баюкин глотал дорожную пыль в мотострелковой бригаде в неспокойном Дагестане. Разве трудно отцу похлопотать о переводе сына на хорошую должность в Москву или область? Так многие поступают. Но генерал Баюкин всего добился сам и считал, что тяготы военной службы в горячей точке пойдут сыну на пользу. Подобные доводы бесили Алексея. Ему 30, а он еще капитан при отце-генерале. Сослуживцы пальцем у виска крутили, узнав про правильного папочку. Однако доминирующей чертой характера генерала Баюкина была не верность долгу, а природная осторожность. На пути к главной цели он боялся погореть на пустяках. Генерал на примерах взорвавшихся коллег уяснил, показательно скромным быть выгодно до поры до времени. Обтяпывай делишки и не высовывайся. И вот наступал момент, когда можно будет пожинать плоды былой осторожности. В прихожей запиликал звонок, генерал ждал его и поспешил к двери. Сын приехал в линялой куртке летчика с оторванной эмблемой и с небольшой дорожной сумкой через плечо. Его обветренные глаза ощупывали отца с настороженной угрюмостью. «Проходи, проходи», — засуетился Баюкин-старший, похлопывая сына по плечу. «Давай сразу на кухню, отметим». Он усадил Алексея за стол, где уже стояла бутылка водки и легкая закуска. Константин Викторович первым делом наполнил стопки. «Хорошо, что приехал. Ну, за встречу». Алексей огляделся. «А где твоя...» «Забудь», — опередил вопрос генерал. «Я вертихвостку давно выгнал. Молодуха сучкой оказалась, деньги транжирила, трахалась на стороне. Эх, да что там?» Генерал залпом выпил, закусил маринованным огурчиком. «По хозяйству я теперь сам, а с этим делом мне же не часто надо. Раз в неделю приглашаю девушку по вызову. И моложе, и нервы на месте, и дешевле обходится. Чего застыл? Теперь с этим просто. Не то, что в былые годы с парткомами. Пей, Алексей». Баюкин-младший выпил, протер кулаком губы. «Выходит, мать на шлюху променял». «Не заводись, Леша. Ее выгнал, и мне ни хрена не помог. Служу в пекле. Ни квартира, ни звания. Бабу пригласить некуда. А папаша хвастается, как продажных телок в трехкомнатных хоромах мнет. С прошлым покончено. А тебе я не помогал. Для твоего же блага». «Да», — картинно округлил глаза Алексей. «Объясни тупому капитану». «Давай выпьем, как раньше. Помнишь, как твои лейтенантские погоны обмывали?» «Да плевать мне на воспоминания». «Ты не ори на отца, а выслушай». Генерал выпил, сын последовал его примеру. «Ты телевизор смотришь? В курсе, какие сейчас порядки? А какая у меня должность, забыл?» «Декларации, проверки, сопоставление доходов и расходов, эх, да что там? Ты думаешь, мне для сына квартиру жалко? Нет. Но я под постоянным колпаком. Малейший факт, припишут коррупцию, и меня посадят, и у тебя квартиру отберут. Самый честный в Министерстве обороны. Осторожный». «За осторожность страуса», — поднял стопку Алексей. «Ничего не вижу, ничего не слышу, а каждый, кто захочет, может дать мне под...» «Дурак ты, Леша!» Генерал снова выпил. Его лицо постепенно багровело. «Я тоже при делах. Знаешь, как квартиры для военнослужащих, уволенных в запас, уходят налево? Это хитрая система. Я оформляю фиктивные выписки из приказа на получение социального жилья. Другой человек подделывает договора о социальном найме с районными квартирно-эксплуатационными частями. Юрист предъявляет в суд иски на права приватизации недвижимости, наш судья штампует решение. На квартиры получают подлинные документы о собственности, и все, выставляй на продажу. И в чем же заключается твоя осторожность? А в том, что я подделываю подпись своего начальника и денег за это не получаю. Вот она, святая благотворительность. Метишь в кресло Папы Римского? Я получаю нечто другое, не менее ценное. Золото, бриллианты? Тоненький конверт, который легко провести за границу. Баюкин-младший снова выпил, поковырял вилкой салат, пожевал и искосы посмотрел на отца. «Зачем ты меня вызвал? Водка жрать я могу и там». Началось расследование по квартирам. Взялись крепко. «Тебя посудят, а ты не воруй», – парировал сын крылатой фразой из популярного фильма. «Не дерзи отцу, Алексей. Меня Алексом зовут. Так привычнее». Генерал залпом выпил, закусил, из-под лобья изучая сына. «Через 2 недели мне 55, если помнишь. Самое время сваливать, пока не поздно. Я уже подал рапорт об отставке. Уйду на пенсию, уеду в Латвию, куплю домик, получу вид на жительство. Отсюда я ничего не возьму. Квартира в престижном генеральском доме достанется тебе. Я уже нанял адвоката на случай неприятностей. Его зовут Денис Гомельский. Он подготовил бумаги, подпишешь, и эта квартира твоя. А еще я похлопочу о твоем переводе сюда на службу. Есть 2 варианта. Какие варианты? Ты хоть знаешь, что я получил ранение и контузию? 2 месяца валялся в госпитале, а неделю назад меня комиссовали. Все так серьезно? Иногда так накатит. Алекс оскалился и ожесточенно постучал себя по голове. В башке словно червь. Всех готов разорвать. Ладно, на гражданке тоже есть хорошие должности. Что-нибудь придумаем. Генерал налил в стакан воды и медленно пил, хмуря брови. Вот еще какое дело. Баюкин-старший поднял взгляд на сына. Я с тобой откровенен. Адвокат Гомельский предупредил. Если следствие выйдет на меня, возможен обыск. Я должен избавиться от любых подозрительных улик. Денег и ценностей я не держу, а вот конверт... Лучше будет, если его заберешь ты и поживешь у мамы. Какой конверт? Тот самый, который лучше денег. 2 у меня уже были, это 3-й. Самый ценный. Ни хрена не понял. Генерал хитро улыбнулся. Идем, покажу. Отец и сын вошли в просторную гостиную. Генерал направился к книжным полкам. Он раздвинул книги, на секунду опешил и принялся торопливо перебирать соседние тома. «Что такое? Где? Вчера еще был?» — кипятился генерал. На пол полетели книги со всех полок. Когда шкаф оказался пуст, Баюкин-старший опустил руки. «Нет конверта. Исчез». Он задумался. «Катька! Больше некому». «Какая Катька?» — видя состояние отца, всерьез обеспокоился Алекс. «Проститутка. Была у меня ночью, свалила утром. Только она могла упереть конверт». Генерал умоляюще схватился за сына. «Алекс, ты должен найти ее и вернуть конверт. Это безумно важно. Тебя никто не знает. Можешь действовать смело, а мне нельзя светиться». «Что значит смело?» «Грохни, суку, если надо, а конверт верни. Он такой дорогой? Я отвалю тебе 500 000 рублей». «А квартира? Она тоже моя?» «Да, конечно». «Ну ладно. Как я найду шлюху?» «Запоминай. Молодая, лет 20 с небольшим. Фигуристая, грудь, талия, задница, все при ней. Ростом тебе до носа. Видные черные волосы ниже плеч, с завивкой. Темные глаза, карие, наверное. Пухлые губки, прямой нос. В общем, знойная сучка. На ней была красная куртка с лисьим мехом и высокие сапоги. Ты лучше скажи, где я найду эту чертову Катю?» «Так, вспомнил». Генерал схватился за телефон. «Есть верная зацепка. Я могу узнать, куда она поехала».